Глава 41. Па. «У меня тут торпеды», — сказал Эванс. «Пять. Погоди, уже семь». «Откуда?» — спросила Па, хотя точно знала ответ. Атаки по всему поясу уже оттянули боевиков Вольного флота к другим конфликтам и истощили оборону Паллады. Надо отдать должное Холдену. Он не пытался использовать ее корабли как пушечное мясо. «Станция Паллада», — подтвердил Эванс. «С кораблей никто не стреляет». «Они на прицеле», — сказала Лаура. «Разрешение на огонь?» «Разрешаю», — сказала Мичу. «Оксана, маневрируй по ситуации. Покажи мерзавцам, как мы танцуем». «Да, капитан». Оксана закусила губу в сосредоточенном наслаждении. Спустя мгновение Коннет дернулся и задрожал. И над гулом систем взвился бессловесный боевой вопль Джозефа. Фойл называла их «четыре всадника апокалипсиса» — Коннот, Сериомаль, Панчин и Солано, самые опытные из раскольничьего флота Па. Они шли к Палладе с четырех сторон, стараясь заставить оборону станции как можно сильнее растянуть силы. Будь у него время, Марко из Паллады утащил бы ресурсы, разрушил производственную структуру, а всех, кто не сумел выбраться самостоятельно, оставил бы Па, спасать или дать умереть от голода по ее вине. Если бы, конечно, Вольному флоту еще было куда бежать. «Две готовы», — сказала Лаура. «Пять на подходе». «Лучше поспешить, чем опоздать», — сказала Митчу. Керамика и металл трещали и звенели от напряжения. Коннот разворачивался, набирал скорость, потом сбросил ускорение и лег в дрейф, давая орудиям пространство для стрельбы. Пушки Лауры гудели, сотрясая корабль. Сбиты еще три торпеды, несмотря на то, что корабль шел на них с фланга. Впереди поблескивала поверхность астероида. Мишень и враг Па, но также и дом десятков тысяч человек. Она оставила безопасную жизнь и карьеру ради того, чтобы помочь им и защитить. «Если возможно, старайся не бить по станции». «Делаю все, что могу, капитан», — ответила Лаура, но подтекст ясен. «Или мы, или они. Таков расклад». Мичо не могла с ней не согласиться. «Панчин под огнем», — доложил Эванс. «И Сериомаль». «А как Солана?» — спросила Мичо. Когда они отделились от флота Марко, Солана получил самые тяжелые повреждения в боях и набегах. Именно потому его и выбрали жертвой. Сняли с него экипаж и все полезное. Это был центральный пункт боевого плана Па. Три корабля отвлекают и обезвреживают Палладу, даже если при этом все корпуса будут в пробоинах, чтобы станция не смогла распылить Солана в мусор, не способный причинить докам никакого вреда. «Пока еще далеко, он не под прицелом», — сказала Оксана. «Еще четыре готовы», — подала голос Лаура. «Последняя скользкая сволочь есть!» «Капитан», — сказала Оксана, — «если мы не хотим подойти чересчур близко к станции, нужно вернуть тормозной импульс». «Давай», — подтвердила Митчу. «Я на связи». «Понял», — подал голос Эванс. «Поймал вторую волну приближающихся торпед, и мы подходим к границе диапазона эффективной дальности огня». Митчу настроила передатчик. Так близко у станции световой задержки быть не должно. Все услышат ее почти сразу. После долгого нахождения там, где задержка исчислялась минутами, это казалось странным. Пока Оксана разворачивала корабль и включала торможение, пара рассматривала себя в камеру. Потом начала вещание. «Это капитан Па с Коннета. Обращаюсь ко всем жителям станции Паллада. Примите к сведению, мы здесь, чтобы скинуть фальшивое правительство Вольного флота и вернуть контроль над станцией ее гражданам. Немедленно эвакуируйте доки. Повторяю, ради вашей собственной безопасности немедленно покиньте все уровни доков. Мы призываем руководство Вольного флота сдаться. Немедленно и безоговорочно. Если мы не получим подтверждение через 15 минут, спасать судоремонтные верфи и доки будет уже поздно. Ради вашей собственной безопасности сейчас же эвакуируйтесь». На экране связи появилось сообщение об ошибке. Ее сигнал заглушили. Она усилила его, насколько позволяли трансмиттеры Коннета, и запустила повтор. Пани особенно надеялась на мирное разрешение ситуации, но делала, что могла. Корабль снова дернулся, рванул вперед, вжимая ее спину в кресло. Лаура выкрикивала какие-то ругательства, однако корабль не взорвался. Что бы ни произошло, на этот раз они увернулись. «Панчин пропустил удар», — доложил Эванс. «Из ОТО. Выглядит ничего. Солана до сих пор не в приоритете угроз для Паллады». Он помедлил, перепроверил данные на мониторе. «Работает». «Спасибо», — сказала Мича. «Начинаем выводить из строя их ОТО». «Уже на прицеле», — сказала Лаура. «Как только я отобьюсь от этих торпед...» Она умолкла, концентрируясь. Мича ее не прерывала. Она этого не хотела. Никогда не хотела. Вся эта дрянь началась из-за мечты о поясе для астеров. Независимая жизнь без эксплуатации превосходящими силами системы тогда так много значила. И вот теперь она сражается на стороне Земли и Марса против астеров. Санжрани дал им 3 года. 3,5. Потом голодная смерть. А она собиралась взорвать доки главного порта, чтобы Джеймс Холден смог всех обыграть, опять открыв путь колонистам. Она согласилась это сделать. Это ее часть войны за то, чтобы остановить Марко и попытаться сохранить пояс, пусть даже тот, каким он станет через 3 года. Каждый шаг на ее пути был исполнен смыслом, и все же теперь она оказалась здесь. Все, с кем она имела дело, поначалу выглядели порядочными, компетентными и преданными. И все стали разочарованием. А теперь она сама собирается поступить так же. Мичо так много раз меняла сторону, что уже и не знает, кто она. Если сейчас она не последует плану, если отступит... Мы дрались с угнетателями и продолжаем драться. Мы шли на зов наших сердец. Подчинимся ему и сейчас. Обстоятельства изменяются, но это не значит, что меняемся мы. Черт. «Эванс», — заговорила она, — «каков сейчас статус Солана?» «Следует намеченным курсом, капитан». «У нас есть над ним контроль?» Эванс взглянул на нее. Глаза широко распахнутые, неуверенные. Паника. «Да, телеметрия есть». «Замедляй его». Она включила шифрованный канал связи с Панчином и с Серрио Малем. «Дай нам больше времени, чтобы уничтожить их оборону». Капитан Фойл вышла на связь первой, следом за ней Родригес. В отдельных окнах на экране они выглядели как инвертированное отображение друг друга. Его бледная кожа и ее темная, но оба с одинаковыми, редеющими, коротко стриженными волосами. На картинке накладывались несовпадающие помехи, поскольку Панчин и Серрио Маль уворачивались от ударов. «У нас изменение планов», — сказала Мичу. «Солану не будет таранить станцию. Поставим его задним ходом в док, внутри зоны безопасности. Разогреем Эпштейн и будем сжигать все, что выходит из порта. Блокада». Глаза у Фойл оставались холодными и застывшими. Выражение лица не изменилось. За покерным столом с ней было бы нелегко. Родригес поджал губы. «Как так? Уже поздно переделывать план?» «Лучше поздно, чем никогда», — сказала Мича. «Астеры с Паллады нам не враги, и я не хочу сделать их врагами. Действуйте аккуратно. Уничтожить орудие, разбить пушки и торпедные шахты, сенсоры. Мне нужно, чтобы станция ослепла и лишилась когтей». Минуту оба капитана молчали. Она сама слышала все возражения в собственном голосе. Мича утраивала опасность миссии. Она тратила куда больше вооружения, торпед и орудийных снарядов, чем требовалось для сопровождения одного корабля жертвы. Своих капитанов, их экипажи и семьи она подвергала смертельному риску ради сохранения станции, которая активно пыталась их уничтожить. «Вы должны мне довериться», — сказала она. Громкий хлопок возвестил, что снаряд ОТО пробил корпус Конната. Оксана кричала что-то о герметизации палубы. Мичо не отводила взгляд от экрана. Пусть видят, что она тоже рискует. «Согласна», — прокуренным голосом прохрипела Фойл. «Ты командуешь, капитан. Мы подчиняемся». Родригес покачал головой, бормоча какие-то ругательства. Устало посмотрел в камеру. «Отлично». Мичо разорвала соединение. Когда она снова проверила управление огнем, Лаура уже изменила настройки. Каждое орудие на поверхности станции помечено красным. Они — мишени для уничтожения, но не доки. Эванс оставил кресло-амортизатор и сейчас заливал герметиком дыру в том месте, где корпус пробил снаряд. Удар прошел сквозь командную палубу примерно в метре от головы Па. Она могла умереть, и любой из ее людей. Это знание разрывало ее на части. Одна была в ужасе от того, что могли пострадать Лаура, Эванс или Оксана. Другая просто отмахивалась от того, чего не случилось. Это просто работа. Она сделала такой выбор, и он правильный. Два последующих долгих часа корабль уворачивался и дергался, поливая огнем снарядов поверхность Паллады. То, что должно было стать молниеносной атакой, превратилось в затяжную схватку, где вопрос решали скорее выносливость и количество вооружения, чем разумная тактика. Панчин и Серрио Маль не отставали, нанося удар за ударом, как молотом по наковальне. Глушители радиосигнала были установлены так глубоко в камне, что даже торпедами выбить непросто. И всякий раз, как изгиб астероида скрывал из вида ее корабли, Мичо боялась того, что могло случиться, что она больше их не увидит. После особенно длинного пропуска Панчин появился с зияющим шрамом и одной отогнутой секцией на корпусе. Вокруг доков постепенно проступало слепое пятно. Подходы к Палладе из космоса больше не защищены. Эванс медленно, метр за метром, подводил к станции Солано, пока тот не оказался зафиксирован на орбите Паллады всего одним толчком маневровых двигателей. «Они найдут способ его уничтожить, сэр», — сказала Оксана. «Это займет часы или дни, но такую блокаду долго не удержать». «Дай мне линию прямой связи с Панчином, Оксана». «Сэр?» На экране появился ухмыляющийся Родригес, что само по себе неплохой признак. «Как твой корабль, капитан Родригес?» — спросила Мичо, через силу возвращая улыбку. «Пробит, погнут, оттрахан, поддат и еще далеко от дома», — засмеялся Эцио. «Парочка в лазарете, один в морге, но дело мы сделали, да? Выдрал станции все зубы, выбили половину глаз. Мы, считай, Lost Champions». «Это точно», — сказала Мичо. «А теперь вы должны это охранять. Отойдите настолько, чтобы вас ничем не достали с Паллады, и возьмите под свой контроль Солано». «Присмотреть за ним?» «И замотай себе корпус, как конфетку в бумажку, Эцио. Я не отпущу тебя на Титан». «Благослови Бог этого человека». Выглядел он расстроенным. «Бист Бьон, будем держать оборону. Но вы с Фойл отдайте нам торпеды, сколько осталось. Про запас. С помощью орудий и моей неотразимой улыбки мы справимся с чем угодно». «Спорить не стану», — сказала Митчу. «Что скажешь, когда я могу его запалить, чтобы сжечь мерзавцев?» «Когда будешь знать, что уничтожаешь вольный флот, а не простых людей. Лучше уж потерять этот корабль, чем убивать гражданских. Убивать людей просто за то, что они попались на пути — это для внутриков, для уродов из вольного флота. Мы не такие». «Да, черт возьми, не такие», — вздохнул Родригес. Когда он отдал честь, на пальцах виднелась кровь. Мичо перенаправила запрос вызова на один из менее поврежденных узлов станции, хотя и не была уверена, что это хорошая идея. Даже если полуразбитое оборудование функционирует, ей незачем принимать это сообщение. Но она приняла. На мониторе появилось знакомое лицо, темное и рябое. Он смотрел на нее из хорошо оснащенного офиса, светлого и, должно быть, расположенного глубоко в недрах станции, куда не достать без ядерного оружия или без взрыва всей станции путем разгона реактора. «Капитан Па», — заговорил он. «Похоже, ты переходишь от одного подлого дела к другому». «Розенфельд», — ответила Па. «Когда ты порвала с Инаросом, я это понял. Я даже отнесся к этому с уважением. Я был разочарован, когда ты обратилась к Джонсону. Но это — стать марионеткой Крисьена Вассаралы и Эмили Ричардс и Холдена». Он покачал головой. «Что с тобой стало, Мичо? Ты изменилась». «Ситуация изменилась, а я все та же. И вот что случится дальше. У меня в вашем доке разогретый двигатель Эпштейна. Если я увижу любую активность, расстреляю все и подорву доки. Если увижу любые поднимающиеся с поверхности корабли, я собью их и подорву доки. Если я замечу хоть что-то, напоминающее попытку подобраться к Солано, я просто подорву доки. Если хоть один корабль вольного флота приблизится к Палладе на 100 тысяч км, я подорву доки. И ты окажешься губернатором старой разбитой станции, которая не в состоянии ни получать, ни вывозить припасы». «Принято к сведению», — сухо сказал Розенфельд. Говорить больше было не о чем, но она не разрывала соединение. Пока. Потом добавила. «Используй возможности». «Что, извини?» «Ты же прирожденный политик. Используй эту возможность. Я даю тебе повод выйти из этой битвы. Можешь сказать Марко, что я тебя вынудила. Тебе даже врать не понадобится. Даже если он уничтожит всех нас, ты же знаешь, он не может управлять системой. А твой план?» Мой план? Что за план? Тот, где ты встаешь позади трона. Марко, лицо на публику, марионетка. А ты реальная сила. Только этот план не сработает. Он не даст себя контролировать. Он с трудом предсказуем. Я тебя не виню. Я сделала ту же ошибку. Увидела в нем то, что хотела увидеть. Но я ошибалась, как и ты. Лицо Розенфельда осталось невозмутимым. Мичо кивнула. «Ты знаешь волшебное слово?» «Нет». В голосе слышалось презрение. «Какое еще волшебное слово?» «Упс. Тебе нужно бы сказать «упс», Розенфельд, и признать, что сделал ошибку, что мой корабль нацелен задницей прямо на тебя. Это твой шанс исправить то, что ты выбрал неверную сторону». «Хочешь, чтоб я тебе за это благодарил?» «Лучше проследи за тем, чтобы у всех на станции были вода и пища. Обеспечить им безопасность, пока все не закончится». «А когда это произойдет?» «Я не знаю», — сказала Мичо и разорвала соединение. Она несколько долгих минут неподвижно сидела в кресле, пристегнутая ремнями, и слушала знакомые голоса и звуки. Челюсть ныла, так сильно она стиснула зубы. На ключице появился синяк, и она не смогла вспомнить, откуда. Мичо прикрыла глаза. Лаура сообщала Бертольду, сколько снарядов у них осталось для ОТО. Оксана и Эванс смеялись, просто так, стряхнуть напряжение, порадоваться, что они в каком-то смысле все-таки выиграли бой. Пахло горячей сваркой и герметиком. На корпусе латали пробоины. Ее дом, ее люди. Все это наполняло ее легкие. Дисплей связи призывно защебетал. Запрос от Серрио Маля. Мичо приняла его. На экране появилась Сюзанна Фойл. «Капитан Па», — сказала она. «Капитан Фойл?» «Родригес сказал, что в итоге мы не забираем все три корабля на Титан». «Верно». «При этой миссии не предполагалось использование такого большого объема боеприпасов», — продолжала Фойл. «Тоже верно». «Выходит, мы останемся в меньшинстве и разоруженными». Это звучало не как упрек, скорее просто констатация фактов. «Мы не окажемся здесь единственными кораблями», — ответила Па. «У нас будет поддержка». Спокойствие на лице Фойл впервые сменилось гримасой. «Коротышки и пыльники. Ни на кого из них мы не можем рассчитывать». «Мы все повязаны», — сказала Па, и Фойл кашлянула в ответ. «Пока ты идешь впереди, мы будем следовать за тобой. Легкой жизни нам и не обещано. Заплатки на месте, раны перевязаны. Если ты готова лететь, значит и мы с тобой». «Благодарю». Фойл кивнула и разорвала соединение. Па вывела на экран широкомасштабную тактическую карту со всеми сражениями в системе. Пакет обновлений с Весты. Гонка между боевиками Вольного флота и десятком марсианских военных кораблей, когда силы Марко попытались покружить возле Марса. Силы обороны Цереры, преследующие Вольный флот. Орбитальная защита Земли перешла в состояние повышенной готовности. Большинство патрульных кораблей покинули позиции и атакуют. Присутствие всей человеческой расы в Солнечной системе свелось к насилию. На самом краю дисплея, чуть не за гранью, едва не потерянные, Джамбатиста и Росинант, уже замедляющиеся перед кольцом врат, и два быстроходных боевых корабля, спешащие их перехватить. «Удачи тебе, паршивец», — подумала Мичо, коснувшись рукой крошечной золотистой точки, отмечающей Росинант. «Только не заставляй меня жалеть, что я тебе доверилась». А потом сказала по корабельному радио. «Сообщение всем постам. Следуем к месту нового боя. Не задерживаемся».